Однажды она уже выручила этого мальчика заочно, а теперь, увидев, успела почувствовать к нему симпатию. Кэт беспокойно задвигалась на своем месте, стараясь подобраться как можно ближе к брату. Не удастся ли ей подслушать еще что-нибудь? Однако Фрэнни соблюдал осторожность и теперь еле слышно шептал Рою. «Как тебе кажется, Парк Бейл не раздумает?» «Конечно, нет», — также шепотом отвечал Рой. «Когда я сказал ему, будто Робинсон и его товарищи смеются, что такого горя-спортсмена назначили главным судьей, он прямо позеленел от злости». «Ох, ну и дипломат же ты!» — польстил Фрэнни. «Мне бы никогда до такого не додуматься». Пока они шептались, Кэт тоскливо думала, как бы ей незаметно ускользнуть, чтобы успеть предупредить Джона или самого Чарли. Но за ней неотступно следила миссис МакМагон. Она вовсе не хотела выносить язвительные упреки мужа в плохом воспитании дочери. Пока девочка придумывала, как бы удрать из-под надзора, в театре наступила тишина. Мисс Вендик, снова сладкоречивая и сладкогласная, объявила. «Сейчас перед вами, по установившейся у нас традиции, будут зачитаны имена храбрейших и достойнейших сынов Америки. Они были гражданами нашего города и отдали свою жизнь за процветание нашей дорогой страны. Это были люди великой душевной красоты, и мы сегодня почтим их память». И мисс Вендикс приложила к носу крохотный сиреневый платочек. Клиффорд Уорвик, который заменял заболевшего мэра Партриджа, вышел на сцену. В руках у него был пергаментный свиток. На таких свитках некогда писались папские индульгенции, заранее отпускавшие грешникам все их грехи. Голосом, таким монотонным, что он навевал дрему, Уорвик начал читать имена погибших на войне стонпойнтцев. В зале сидели не дыша. Тут были жены, отцы, братья, дети погибших, и каждый с невольной дрожью ждал, когда же произнесут дорогое имя. Салли и Чарли тесно прижались друг к другу. Все их чувства были обращены туда, на сцену, где в освещенном кругу стоял вялый толстый редактор и, комкая гласные, гнусавя, читал этот печальный список. Кое-кто в зале уже плакал, вспомнив, что родной человек никогда не вернется и уже не будет веселиться на празднике весны. Имена шли не по алфавиту. Здесь, очевидно, существовал какой-то другой порядок, известный только составителям списка. Среди имен погибших не было именитых и состоятельных граждан Стоунпойнта. Не было по той простой причине, что все не успели вовремя укрыться от мобилизации в теплых и безопасных местечках. А пойти добровольцем, ну уж ни один из владельцев крупных предприятий или банков не пошел бы добровольцем. Да на него стали бы смотреть, как на белую ворону, если бы он так вдруг ни с того ни с сего отправился добровольцем на войну. Кому же неизвестно, что на войне убивают? Разве хочется человеку, имеющему круглый капитал, быть убитым? Поэтому жертвами войны были люди из среднего и низшего сословия. Клерки, приказчики, мелкие лавочники, страховые агенты, комиссионеры, владельцы киосков и газолиновых станций. Этих Уорвик упомянул в первую очередь. За ними по списку шли шоферы, грузчики, носильщики, посыльные, лакеи из ресторанов, музыканты, швейцары, рабочие из заводов и ближних ферм. Каждое знакомое имя встречалось с сочувственным шепотом. Соседи оглядывались на близких погибшего и печально кивали им. И в этом сочувствии было великое утешение, в котором нуждается каждый, потерявший близкого. Чарли взял мать за руку. Как горела и дрожала эта рука. Сейчас, в сию минуту, будет произнесено имя Теда Робинсона, и все друзья посмотрят на них и взглядом выразят сочувствие их горю. Оба, и мать, и сын, обратились вслух. Каждый нерв в них был напряжен. Вот Уорвик дошел почти до самого конца. Вот он читает последнее имя. Салли откинулся на спинку стула. «Чарли, что же это?» Но Чарли и сам сидел, словно оглушенный. Вдруг он вскочил. «А почему в списке нет моего отца?» — закричал он вне себя от обиды и боли. «Почему его нет? Он тоже погиб за Америку». Уорвик стоял растерянно.